Глава 10. 4 долгих месяца мы находимся в этом чертовом данже. Столько странного и необычного произошло. Как только я достаточно оклемался, практически на семейном совете, я и спросил у Бахтерина, как у старшего брата, разрешение на женитьбу, которое проведем несколько позже. Уж точно не здесь. Мы решили продвигаться на выход из пещер. Под лежачий камень вода не течет. Постепенно с боями проходили залы. Все не до конца зачищенные при моем забеге помещения оказались полностью обновлены при повторном заходе в них. Сначала приходилось очень нелегко. Рисковали начинать зачистку только при готовом к применению здоровью Соланы в качестве страховки. Постепенно, по мере набора напарниками уровней, весьма быстрым при таких противниках, стало гораздо спокойнее. Мы уже слаженно работаем втроем. Почти до автоматизма отработали тактику боя. Милка активно пользуется волшебством. Распробовала. Я сам поднял ранги магии до великого мастера во всех направлениях, кроме тьмы. Здесь ее не на кого применять. Все сплошь иммунные. Для того, чтобы работал закл клинок света, догадался привинтить его на клевец молота, как будто на клинок. Светящийся шар, выпавший из убитого архидьявола, оказался, вдруг, полезной штукой. Так как в пещерах было темно, помимо своего светлячка использовал и его. Бахтерин выковал нечто наподобие металлической клетки на ручке, в которую его вставляли и таким образом носили и освещали помещение. Он слепил нежить, позволяя более эффективно уклоняться от них. А на вампиров вообще действовал почти как маленькое солнышко. Под его лучами они обугливались и не могли приблизиться. Главная сложность с ними была в том, чтобы успеть убить прежде, чем он сдохнет от света шара. Задачу набора опыта и уровней нам никто не снимал. Заодно с них сливали кровь в мензурке. Пригодится в возможном будущем. Да, к сожалению, несмотря на прошедшие 4 месяца, проклятие с меня не снялось. И это очень-очень-очень плохо. Настолько плохо, что готов лично убить Фака за все те радости, что он мне, точнее нам, включая Миларену и Бахтерина, принес. Прошли все залы в пещерах, выбрались наружу. Здесь населения пока не видели, ходим, исследуем территорию. Набрели на вулкан с красиво кипящим озером магмы. Сижу на склоне кальдеры, любуюсь. В совершенном одиночестве, напарники сидят дома, в последнее время как-то сникли. Тревожный симптом. Вдруг вижу, из магмы выпрыгнули 2 переливающихся оранжевым цветом небольших тела, сплетенные между собой в яростной битве. Ожесточенная скоротечная драка заканчивается тем, что на ногах остается стоять один из них. Начинает трепать лежащее на камнях существо. Оно жалобно скулит. «А ну-ка, отпусти его, сволочь!» Прикрикиваю на победителя, добивающего побежденного. Он полностью игнорирует меня, продолжая свое дело. Ах так. Сближаюсь прыжком, в лицо пыхает жаром, но это не помеха. Спасибо прежнему сатане, подарил нечувствительность к нему. Воздушный кулак на маленького наглеца действует почти как таран. Он списком улетает обратно в озеро лавы. Поднимаю израненное тельце. Что-то вроде ящерицы. Главное, сразу же бросившееся в глаза отличие, на лапках не коготки, а нечто вроде присосок. Опять? Спаситель, меценат, благотворитель. Что с ним делать? О, накладываю высшее исцеление. Выглядит как новенький. Супер. Беги, малыш. Отпускаю ее в сторону расплавленного озера. Он пробегает с полметра и останавливается, разворачиваясь в мою сторону. Что, спасибо сказать? Так, пожалуйста, благодарности не надо. Ящерка шустро бежит ко мне, карабкается по одежде и устраивается на левом плече, присасываясь к ткани костюма. «И что это такое? Со мной хочешь?» Она приподнялась на лапках и лизнула в щеку. «Надеюсь, это не проверка на пригодность в пищу?» — шучу я. «Ладно, пошли. Познакомлю тебя с остальными, Гек». Вспомнил название подобных, с присосками на лапах, гекконы. Отсюда и сокращение для прозвища. Мне кажется, черныш немного ревнует к новой игрушке. Успокаиваю его. Руками в артефактных перчатках чешу его. Собакину это очень нравится. разворачиваюсь по направлению к дому. В паре метров от меня на камне сидит старец с выбеленными волосами и бородой, тяжело опирается на клюку. Я встал как вкопанный. Стоим, сидим, смотрим друг на друга. «Молодой человек, помогите старому и немощному!» На языке дьяволов просит этот божий одуванчик. «Очень смешно, Тяньцзы!» Бью наугад. Китайские мифические сущности очень любят притворяться старыми и немощными. «Долго же ты выжидал?» «Мы бы в любом случае встретились!» Его взгляд падает на Гека. «Дух огня признал тебя. Обратно ему нельзя. В любом случае убьют. Береги, он будет верен тебе всегда». Я услышал. С большим трудом несколько минут болтал о разных несущественных вещах, не торопясь переходить к основному вопросу, чтобы не показать свою сильную заинтересованность. Наконец, пора. Поговорим об окружающем. «Давай», — соглашается он. Я красноречиво молчу, глядя на этого урода, предлагая ему начинать. Шаньду, во всяком случае именно под этим именем его знали в предыдущем воплощении, настоящее имя он старался не произносить даже про себя, проиграл войну своему смертельному врагу, архидьяволу Апокси. Умирая под торжествующим взглядом победителя, Шаньду уже ни на что не надеялся. Но его душа смогла ускользнуть от Апокси, и неисповедимы пути творцов вынурнула на бескрайних просторах всего сущего в этой вселенной, вселившись в сущность демона. Обидное понижение в статусе, но, как говорится, ладно хоть не в черта, это вообще было бы крушение самооценки. Очень долго и медленно шло восстановление сил, прежде чем он смог хорошенько осмотреться вокруг. Странный мир со странными и непонятными законами, которые не получалось обойти. Постепенно он понял, что находится в одном из закрытых миров, и свое положение демона смерти оценил по-новому. Это ничуть не меньше по открывающимся возможностям, чем прежний ранг архидьявола. Вот только он оказался заперт в старом заброшенном храме. Граница была непреодолима для него, по крайней мере сейчас, с минимумом сил. Изредка приезжали группы странных людишек, делали непотребные вещи, проводя непонятные обряды и говоря на незнакомом языке. Бестолково убивали коров, быков, коней, собак, красных петухов, сливая кровь на землю, расчерченную линиями. Идиоты! Шаньду смог лишь понюхать ее. Человеческое жертвоприношение, вот что надо. Да еще бы с правильной церемонией. Сейчас он не отказался бы ни от чего, даже от плоти. Жить, как ни странно, хочется. Но крохи уловленной силы позволили просканировать этот мир. Никого дееспособного из высших существ. Вот так дела. Смог уловить эманации древнего и двух архидьяволов, но они пока не были вхожи в местный тонкий мир, находясь в оболочках своих пузырей, как и он сам. Внезапно неподалеку появился кто-то, прямо-таки фонтанирующий силой, и он направлялся к его храму. Все ближе и ближе. Давно Шаньду так не переживал. Используя остатки тех крох сил, что у него были за пределами своего пузыря, он смог перенести его к себе. «Ну же, выйди из этого зала в следующий», — мысленно уговаривал он человечка. «Убить и забрать силу. С ней он станет властелином этого мира. А этот чудик даже не подозревает о том, что имеет». Тот смог удивить, поставил сооружение, в которое Шаньду не мог проникнуть, и скрылся в нем вместе со своими попутчиками. А потом он чуть не вырвался из ловушки, вышел из дома, постоял с задумчивым видом, и новоиспеченный демон смерти едва-едва успел разрушить растущую точку привязки чужеродного телепорта, отдав на это немало сил. То, что произошло дальше, поколебала уверенность в благоприятном исходе попытки убийства этого дохлого шаерфа. Молот древних, изготовленный кем-то из их первого поколения, кого создали сами создатели, подчинялся ему. С легкостью прошел всех местных тварей, которые между тем не обращали на самого Шаньду никакого внимания. Но на обратном пути он сдулся, перестал быть похожим на древнего. Натравлю-ка на него вестника смерти. Посмотрю, что будет. Шаэрф! Человечек умирал, но тут же возрождался. Об отлете души не было и речи. Желание забрать силу так и останется желанием. Ладно, задержу его. Вдруг его спутники пойдут искать его. Хоть их уничтожу. В них есть капелька силы, хотя они тоже какие-то странные. Напоминают местных обитателей. Вестника смерти пришлось отзывать. Мечты человечка убить верного приспешника были почти реальны, пугая прежде неустрашимую машину для убийств. Этот человечишка силен, но абсолютно не умеет распоряжаться силой, доставшейся ему. И благодарение неведомо куда ушедшим творцам. Ах, вот это ярость! Как будто снова увидел в деле живого демона-разрушителя. Их уже почти не осталось, истребили, так как в гневе они неуправляемы и не признают никаких хозяев, а их мощь скачком может вырасти в десятки, сотни, а изредка даже тысячи раз. Кому нужен такой неспокойный раб или сосед? Человечек забежал в строение, и вскоре оттуда пыхнуло силой так, что испугало самого Шаньду. На некоторое время он отступился, размышляя, каким же образом можно использовать этого шаэрфа и можно ли вообще. Если нельзя убить его, то надо сделать обмен. Уверен, он пойдет на такой вариант. Только откуда он взял это странное имя? Тяньцзы. Выполз, наконец, скотина. Жаль здоровья Соланы в откате. Я бы ему припечатал молотом сверху по башке козлу. Слегка прищурив глаза, выжидательно смотрю на него. Завел шарманку, что ему нужна сила. Кому она не нужна? А вот это что-то новенькое. Чтобы выйти отсюда, предлагает заплатить выкуп за себя и товарищей. Жизнь за жизнь. Подпишем договор на этот счет. Никаких договоров. Если только расписки друг другу, что обязан сделать ты, а что я. Понял, что про тайный смысл договора я в курсе. Согласился на мой вариант. На обратной стороне свитка в точности, как самых ненужных, написали расписки. Протягиваю ему свой тесак. «Подписывай своей кровью». Делает надрез, скрепляет кровавым оттиском. Забираю тесак, говорю. «Обменяемся расписками через 2 дня». Не ожидал подобного выкрутаса. Просто у меня подойдет срок отката умения, на всякий случай. Возвращаюсь домой. Знакомлю всех с новым жильцом, Геком, и предлагаю ему погреться в камине. Тот с удовольствием окунается в пламя, обследуя новую жилплощадь. Черныш устраивается рядышком на полу, даже проигнорировав свой любимый диван, внимательно наблюдая за зверьком, отобравшим часть внимания хозяина. Это же огненная саламандра, вспоминаю мифы земли. Предупреждаю напарников, что меня, возможно, некоторое время не будет, чтобы не пугались. Устраиваюсь на диванчике веранды, достаю тесак и с содроганием и дрожью касаюсь языком капель не до конца высохшей крови демона смерти. Меня бьет, словно кувалдой, нокаут. Да уж, жизнь полная событий. Он успел даже умереть и случайно вселиться в игровую сущность. Мои подозрения о реализации, переходе этого мира в реальность, полностью подтверждаются. Пока он висит на грани существования, барьеры истончаются, сюда могут проникать души, как бы заполняя вакуум. С другой стороны, отныне я абсолютно точно знаю, что жизнь во Вселенной вне Земли есть, ее просто дохрена. Если бы наш мир не закрыли, тут бы такое столпотворение было, не продохнуть. И то, иногда ухитряются проскакивать разные непонятные твари. Дверь прикрыта не совсем плотно. Архидьявол попался старый, из первого поколения, как они сами ведут счет старшинства, из тех, кого создавали еще древние. Лично участвовал во многих событиях. В войне за независимость от своих родителей, в войне между Богком и Денницей на стороне Богка. Оказывается, Денница Люцифер не единственный, кто решил отколоться от первого из их народа. За ним последовали и другие восстания. Многие могущественные семьи-кланы забирали себе понравившиеся миры, отвоеванные у древних, и основывали свои государства, не желая подчиняться Богку. Этим же согрешило и семейство моего визави. Но даже внутри сильно разросшегося клана позднее начались споры за главенство и власть, что вылилось в войну уже на территории отдельного мира. В общем, как везде и у всех, все из-за бабок. Но ценным призом за дикую головную боль стало понимание того, как функционируют эти пространственные мешки и вселенская система координат. Ученые на Земле не зря строили теории о многомерности пространства. Так и есть, и одной из главных координат является время. Вот чего не хватало в формулах Араухни. У него просто не было этих знаний, он молодой, из четвертого, пятого, шестого поколений, когда боги плодились уже самостоятельно. Важная информация скрывалась и передавалась внутри сильных кланов, и то не всем, ведь информация — это власть. Стив Хопкинс, глава отдела Z, получил приказ на полное удаление аккаунта с русским именем 13-й. Стив хмыкнул, давно пора. Этот персонаж потерял все берега, каким-то образом умудрившись использовать некий незарегистрированный в системе божественный летающий молот, который с одного удара пустил на дно целый корабль. И страж это пропустил. Жаль, не удалось ничего выяснить об этом игроке. Информации о нем никакой не было. Единственное, что смогли сделать, заглянуть в его личную комнату. Он как будто бы был готов к этому повороту. В пустой комнате на полу лежало всего 100 000 золота и все. Жаль, в свое время отказались полностью копировать сообщения игроков. И даже не из-за закона о защите тайны переписки. На него многие плевали с высокой колокольни, особенно спецслужбы. А просто, представив себе объемы макулатуры, ежедневно гуляющие внутри игры, куда это складировать? Тут гораздо более важные данные по сделкам на аукционах приходится стирать по прошествии полугода, освобождая дисковое пространство. Что уж говорить о письмах пары миллиардов пользователей, в большинстве своем бессмысленных. Такая большая задержка решения по этому вопросу могла возникнуть исключительно из-за статуса аккаунта. Пока все согласовали, пока, наверное, лично встретились с хозяином, чтобы выяснить, кому он довольно безответственно передал доступ. К тому же в последнее время игра будто взбесилась, подкидывая проблемы одну за другой. Контролеры сбивались с ног, пытаясь вручную отследить все неполадки, ведь страж почему-то спокойно их пропускал. Неужели взломали самого электронного защитника? Вал проблем рос с каждым днем. Откуда-то появлялись посторонние вещи, животные и существа, начиная с архидьявола, который был первым из череды таких происшествий. С тех пор в игре зарегистрировали йети, семейство великанов, русалок, гигантского спрута, наведшего переполох на рейде Майами, потопив множество дорогих шкун. Последствия пришлось разгребать долгое время, богатые игроки были очень недовольны. Стив отдал соответствующий приказ об удалении Ака дальше по команде, выкинув эту проблему из головы. Главной заботой в настоящее время были новые попаданцы в игру, старик и летающий кругами рядом с ним дракон в китайском стиле. В отличие от других непонятных случаев, которые неизвестно откуда пришли и неизвестно куда ушли, эти уже пятый день оставались на одном месте, вызывая нешуточный ажиотаж среди китайских игроков. Они проявились в горной области на юге их сектора. Удалить их не удавалось. Что там удалить? К ним даже подойти не получалось. Дракон убивал всех, даже считавшиеся в принципе неуничтожимыми аватары ангелов и архиангелов. Кресло под начальником службы мониторинга Биллом Клайфом отчаянно шаталось. А ребятам-программистам после вспышки начальственного гнева половину срезали месячную премию, пообещав, что если они не уберут эту штуку из игры, премию они могут вообще больше никогда не увидеть. Среди сотрудников поползли разговоры, что сервера необходимо остановить и тщательно разобраться в происходящем, но на это руководство пойти никак не могло. Как смог, подбодрил напарников и засел за формулы телепорта. Решил совместить теоретические выкладки Араухни с практическим опытом Шаньду. Благодаря напряженной умственной работе Два дня для меня пролетели незаметно. Новая встреча с демоном смерти стоит вдалеке. «Близко приближаться не буду. У тебя опасная игрушка», — усмехается он. Знает о Мьёлхире и справедливо опасается его. «Наше согласие по-прежнему в силе?» «В силе. Вот моя расписка, как договаривались. Но мне нужны точные координаты этого места, чтобы отправить к тебе выкуп». «Хорошо». Недоволен, но вписывает необходимые данные в расписку. Пускает свою по воздуху. Она подплывает ко мне. «Положи рядышком свою, потом забирай мою». Перестраховщик. Кладу, забираю его экземпляр, проверяю, есть нужные координаты. «Отлично. Жду выполнения твоих обязательств», — повеселел демон смерти. «Когда вас отправлять?» «Не так быстро. Есть одно дополнение». «Какое дополнение?» — растеряно. «Будь так добр. Позови сюда вестника смерти. Должок хочу ему отдать». От моего нахальства он выдал несколько горловых звуков, кашлянул и перешел в наступление. «Ты что, убить его вздумал? У меня их всего двое осталось». «Тем более, когда выйдешь отсюда, новых себе сделаешь сколько захочешь. Или собрался здесь вечно сидеть, пока другие будут сил в тонком мире набираться?» Надавил на уязвимую точку. «Это последнее изменение условий?» — зло спрашивает он. «Конечно». Он пропадает, а передо мной проявляется треххвостый скорпион. Увидев меня, он воинственно вздыбился и защелкал клешнями, но при этом начал семенить задом, пытаясь скрыться. «Куда? Ты теперь мой!» Волна холодной, рассудительной ярости поднимается внутри. Умение активировано. Мьёлхир радостно поет в руках. Начинаю замах. Вестник смерти падает на камни и прикрывается клешнями. От него явственно прет отчаянием и безнадегой. Последний момент удерживаю молот в руке, не давая сорваться в полет. Злость постепенно уходит. Такого скорпиона даже убивать не хочется. Однако время неумолимо тикает. Скоро умение закончит работать. Надо с ним что-то решать и делать. Вестник смерти безучастно и недвижимо продолжает лежать брюхом на камнях, приняв свою судьбу. Закидываю молот за спину, вхожу в режим конструктора. Формирую пояс шахида со взрывчаткой по форме тела скорпиона. Одеваю на паукообразное. Приделываю контрольные и дистанционные мысли-взрыватели. Снять мое изделие без взрыва невозможно. «Вестник, слушай меня», — ментально обращаюсь к нему. Тот от такого даже убрал клешни, прикрывающие верхнюю основную пару глаз. «Смотри, что я одел на тебя». Транслирую ему видеоподборку своих воспоминаний о виденных в сети взрывах, в том числе атомных. «Если ты убьешь меня, так и произойдет. Не желаешь попробовать?» Провоцирую. «Нет». «Молодец, умный мальчик. Это ведь Шаньду заставил тебя напасть на меня?» «Да». Скорпион некоторое время помялся перед ответом, выбирая, кто ему более страшен в данный конкретный момент времени. «Твой хозяин предал тебя. Это бесспорный факт. Я мог бы просто убить тебя, но есть другой вариант. Будешь служить мне. Что выбираешь?» «А у меня есть выбор?» «Действительно умный. Только я не смогу не подчиняться приказам моего создателя», — печально поведал он. «Тогда терпи, если не хочешь перейти в так называемый лучший мир», — выдал я после недолгого раздумья. «Такой вариант может выгореть». «Что терпеть?» Непонимающе. «Вот это!» Во время забалтывания я потихоньку подходил к нему, забирая вправо и одновременно раскочегаривая молот, оперативно дополнив его навершие четырьмя знаками. Я уже вплотную к вестнику смерти. Левой рукой хватаю за массивную клешню, а молот в правой прижимаю к его броне прямо над второй парой ножек. Шипение... Довольно неприятный горелый запах. Его хвосты конвульсивно дергаются, но не жалят меня. Убираю молот, любуюсь на работу. На боку паукообразного слегка парит дымком короткая надпись, выполненная курсивом. «Три» со скобочкой. Пометил его, как клеймят лошадей. «Ну как?» «Кажется, я свободен от создателя», — удивлен скорпион-переросток. «Вот и славно. Но не забывай об украшении. В случае непослушания разговор будет очень коротким. Бунта не потерплю». «Ясно, хозяин», — воодушевленно отзывается Скорб. «И этот тоже хозяином обзывается. Ладно, пошли». Черныш с опаской смотрит на нового члена нашей команды, обегая его вокруг по большому кругу. Да даже если бы тут была его мать, я не знал бы, на кого поставить в их схватке. Пробьет ли жало шкуру Килола? Подействует я Скорпиона или нет? Самому интересно стало. Громко обращаюсь к местному хозяину. «Слышишь меня? Через 10 минут мы будем готовы. Сможешь портануть прямо от дома?» «Без разницы откуда. Только потребуется твоя помощь. Дашь силы». Он подслушивает и, наверное, подглядывает. «Собрались. Убрал палатку. Ждем. Я своих пока не обнадеживал на всякий случай, ведь случаи бывают разные». Реакция навестника смерти при встрече была яркой. В него сразу же полетела магия от Милы, а Бах выхватил щит со шпагой и прикрыл собой сестру. «Молодец, братишка, не здрейфил». Останавливаю чуть не начавшуюся войнушку и предупреждаю всех, что мы работаем в одной команде, а Скорпу телеграфирую персонально. «Прикрываешь вот этих двоих. Если они умрут по твоей вине, на милосердие точно можешь не рассчитывать». «Задачу понял», — как-то механически ответил Вестник Смерти. Неужто обиделся? Помог Шаньду запитать групповой телепорт, заодно тщательно запоминая, что и как он делал. Первым в арку перехода посылаю Черныша. У нас с ним налажена устойчивая ментальная связь. Если что, я сразу пойму, что там смерть. Следом Скорпа, затем идут соратники. Моя с Геком очередь последняя. «Напоследок хочу предупредить. В этом мире появилось воплощение Абадона. И судя по дошедшим всплескам тонкого мира, он очень зол на тебя». «Здрасте, не ждали? А он пришел, писец или песец». «Зачем ты мне это говоришь?» «Чтобы ты не погиб случайным и бестолковым образом, не выполнив свои обязательства передо мной». «Я могу погибнуть?» Невинно интересуюсь. «Жизнь сложная штука, особенно твоя», многозначительно добавляет он. «Даже так? А мои спутники?» «Что твои спутники?» Шаньду делает вид, что не понял. «Они могут погибнуть?» «С тобой – да. Все, заканчиваем разговоры. Переход становится опасным, может схлопнуться», – обрывает он дальнейшие расспросы. «Не забывай про сроки». «Постараюсь».